За конторкой продавца никого не было. Но со второго этажа доносилась какая-то возня. Затем через перила показалось лицо невысокого человечка с растрепанной седой бородой и красноватой лысиной, частично покрытой маленькой шапочкой. Уже у второго магазинщика такую вижу. Подозреваю, что в шляпе с полями в полутемном помещении неудобно. Вот и носят нечто подобное. Ни два, ни полтора. Я такие шапочки видел на старых портретах академиков. «Здравствуйте!» – окликнул нас человечек. «Чем могу служить?» «Нам атлас известных земель нужен», – решительно затараторила Вера. «Еще история возрождения Поплавского, великая тьма Иванова, размышления Бергмана и церковное становление преподобного Дмитрия». «Иванова нет у нас сейчас. Книгу давно не заказывали», – задумчиво сказал человечек, спускаясь по лестнице. «А остальное все есть. Как раз недавно с Большого острова с пакетботом пришли». Когда букинист спустился, я обнаружил, что ростом он был не выше 1,5 метра, с изрядным брюшком и круглым лицом, на котором выделялись умные голубые глаза и красноватый нос картошкой. Еще от него слегка попахивало спиртным, причем не со вчерашнего, но с виду он был совсем трезв. Подхватив с пола маленькую на 3 ступеньки стремянку, продавец бухнул ее на пол перед одной из полок, скарабкался на нее и вытащил сверху большой альбом, переплетенный в кожу с золотой надписью «Атлас известных земель» и «Краткая лоция». «Смотрите, барышня», — сказал он Вере, — «лучше этого у нас нет, да и быть не может. Новое издание, всего 3 экземпляра осталось». Ко мне он принципиально не обращался, игнорируя с того момента, как заметил мой подбитый глаз и рассеченную губу. Не верится ему, что человек с такой рожей может книжками интересоваться. Поэтому, когда я сцапал альбом и потащил его по прилавку к себе, он даже сделал такое движение, словно собирался его отобрать, но вовремя спохватился. Надеюсь, не потому, что не хотел аналогичного фингала под глазом, а потому, что уверовал в мой интеллектуальный потенциал. Я полистал альбом аккуратно за верхний уголок, переворачивая толстые страницы. Судить мне сложно, но на первый взгляд все выглядело великолепно. Общие карты районов и земель, отдельные на разные регионы и крупные острова. На каждую карту наложена еще и схематическая лоция, хоть, насколько я понял, не слишком подробная. Последний раздел был справочным, с кратким описанием каждого исследованного места. И что я еще успел заметить, великое множество земель так и оставалось неизученным. Пока я разглядывал атлас, коротышка-букинист прошелся вдоль полок и вернулся еще с 2 книгами очень академического характера, вызывающими уважение одним своим видом. «Вот», — сказал продавец, выкладывая их уже передо мной, — «Поплавский и преподобного Дмитрия сочинения. Что-то еще?» Было желание спросить что-то о политическом устройстве этого мира, да побоялся в дураках оказаться, а заодно и вызвать ненужное удивление. Лучше пока у Веры выпытывать, как тут все вершится. Аккуратно надо. Вера тем временем выбрала 3 книги на полке у дальней стены. Они с виду были попроще. Тканевый корешок, картонная обложка. Так в свое время уставы печатали. Разве что на этих обложках были черно-белые рисунки. Какие-то герои в шляпах. Дамы тоже в шляпах. Паруса и горы. Перехватив мой взгляд, Вера сказала: «Это Рауль Баллард. С французского перевод. Знаешь, как здорово?» «О чем?» «Обо всем. О приключениях, новых островах, ну и про любовь. Про шкипера Луиса и крещеную турчанку. Очень здорово». Глаза у нее аж горели, пока она это говорила. «А я что, против разве?» В таком возрасте сам бусинарами всякими зачитывался вместе с Джеком Лондоном. «Я к таким книгам со всем моим уважением». «Верно. Без любви нельзя», — согласился я. — Давай я все понесу. Она протянула мне свои покупки, и я убрал их вместе с атласом и остальным в большую полотняную сумку, висевшую через плечо на широкой ленте. Букинист продавал их вместе с книгами вместо пластиковых пакетов в нашей действительности. А вообще я заметил, что с такими здесь большинство людей ходит и не весит ничего, и запихать в нее можно много, случись потребуется. А заодно мне вспомнилось, что во времена моего детства торговля не радовала покупателей одноразовой упаковкой, и мать ходила из дому на работу с так называемой хозяйственной сумкой, в которой приносила продукты. А книги в магазинах или просто отдавали, или, как вершина сервиса, перевязывали бечевкой. После букиниста мы заглянули еще в пару магазинчиков, в которые я заходил уже скорее из чистого любопытства. Один, совсем крошечный, торговал женскими головными уборами, где Вера купила себе новую шляпку вроде катанье, а второй был мастерской обувщика, где она забрала какой-то давний свой заказ – высокие ботинки вроде тех, что были у нее на ногах. До полудня оставалось еще изрядно времени, поэтому мы направились в чайную, расположившуюся у входа на рынок, где и пили чай с бергамотом, заедая его булочками с джемом. Чистый разврат, ведь завтракали уже, а обедать еще рано. Но время нужно убить, а сдоба на диво хороша. Откажешься и словно сам себе в душу плюнул. Веранда чайной была очень хорошо расположена, на каменном возвышении, с которого можно было смотреть поверх голов на всю базарную суету. Я поймал себя на том, что в отличие от дня вчерашнего, когда я воспринимал эту картину как нечто странное и чуждое, словно кино смотрел, сегодня я начал ощущать себя составной частью этой толпы. Все вокруг уже становилось своим и даже в чем-то привычным. Вот я проспал ночь в подвесной койке на шхуне и пришел сюда по делу, сопровождая девочку, которую обязался охранять, да и просто закупиться нужным. А потом мы, уже именно мы, а не они, будем принимать груз на судно и завтра с утра пораньше отвалим от пирса и направимся курсом на Большой Скат. Остров, где, по всему судя, мне и предстояло жить в обозримом будущем. Так вот все и решилось, без всякого моего участия. А еще я понял, что мне начинает нравиться окружающая меня новая действительность. Нравится простотой и понятностью нравов. Нравится крепкими и сильными людьми, которые растят таких же крепких и сильных детей себе на смену. Может быть, я еще здесь многого и не знаю, и не понимаю, но что узнал и понял, отторжение не вызвало. Правильно здесь все как-то, понятно. Хоть не могу отделаться от ощущения, что есть в этом всем нечто искусственное. Не в смысле того, что все вокруг актерствуют, а в смысле, что эта жизнь организована под чьим-то присмотром, по какому-то дальновидному плану. Откуда такая идея? Да вот от револьвера, вчера купленного, например. Он меня натолкнул на такую мысль, когда я его разглядывал и удивлялся качеству металла его обработки. От двигателя на шхуне, в котором огромный цилиндр был не только отлит, но еще и обработан с удивительной, бросающейся в глаза точностью. Не соответствует здесь прогресс реальной, потенциальной возможностям. Что-то здесь не так. Не может быть винтовка по конструкции как трехлинейка, а по качеству как деталь от Бурана. А именно такую я видел у объездчика. И как при этом качестве работы не дошли до самозарядных пистолетов, хотя реальные прототипы выпускаемых здесь револьверов просчитываются сразу любым человеком, который хоть немного разбирается в предмете, как я, например. Не эксперт, но кое-что знаю. Странно это все. Очень странно. Хоть и не стану утверждать, что странно это плохо. Пока не поймешь, зачем что-то происходит и что тому причина, не следует рваться судить. Рискуешь оказаться в дураках. И это еще оптимистичный вариант. Какого-нибудь случайного визитера в Мекке тоже могло бы удивить, почему там до сих пор пивом не торгуют. И людей много, и в очередь уже построились заранее. Торгуй, не хочу. И выскажи он свой проект вслух, как бы он закончил. Поэтому всегда полезно давать возможность сначала работать ушам с глазами, затем мозгу и лишь в самую последнюю очередь языку. Это как для имиджа бывает полезно, так и для здоровья. Интересная картина, кстати. По периметру террасы пальмы растут с мохнатыми стволами и ярко-зелеными листьями самого тропического вида. А под ними самовар раздувают и тоже вида стандартного, тульский гостинец эдакий. Забавное сочетание. Когда колокол пробил 12 раз, Вера поднялась из-за стола, одернув сбившуюся под ремнем с кобурой куртку. «К преподобному можно идти», — сказала она. «Пошли?» «Пошли», — согласился я, поднимаясь и подхватывая от перил чехол с ее ружьем. Протолкались через ряды, где торговали фруктами и овощами, где я узрел все знакомое, но не слишком ассоциирующееся с рынком, где продавцы по-русски говорят «бананы, ананасы, киви», но вместе с ними в вполне привычная малина с клубникой, яблоки и груши. Цитрусовые тоже были в наличии в полном объеме. И апельсины большие, ярко-желтые, и маленькие оранжевые, и мандарины размером с апельсин, и грейпфруты нескольких видов. Грейпфруты, кстати, продавали еще и в разрезанном виде, с надсеченной корочкой и засыпанные по густо розовой плоти белым сахаром. Так понимаю, тут это вместо мороженого предлагают. В овощном ряду тоже царила сплошная эклектика. Но все же доминировало все знакомое. Огурцы с помидорами да капуста с морковкой. Картошки тоже хватало, разных видов. Если на большом скате ассортимент такой же будет, с голоду точно не помру. Рынок закончился, дома, ограничивавшие площадь, расступились, и я увидел впереди уже знакомое белое здание церкви с конической крышей, увенчанной простым крестом. Здесь сразу стало тихо. Праздно шатающихся не видно, остальные делом заняты. Не досуг им по улицам шататься. Прокатила двуколная тележка, в которую был запряжен серый ослик, и который правил мальчишка лет 12. В тележке лежала груда бумажных пакетов, каждый надписан. Похоже, посыльный развозит заказы. Вчера я особо не присматривался, а сегодня заметил, что территория церкви огромна по местным масштабам. За высоким деревянным забором, выкрашенным масляной краской в веселый голубенький цвет, с прибитыми к нему деревянными крестами, каждому из звеньев по одному, была не только церковь. Зайдя в гостеприимно распахнутые ворота, правда, с будкой сторожа, в которой сидел, оглядывая входящих из-под полей низко надвинутой шляпы, крепкий дед со следами сведенной татуировки, я увидел несколько длинных одноэтажных пристроек, каждая со своим небольшим двориком, огороженным невысоким штакетником. А еще обратил внимание на звуки. Детские крики, смех, визг и весь прочий их стандартный набор, обычно доносящийся из детских садов или школьных дворов во время перемены. Разглядеть, откуда шел весь этот шум, не удавалось. Обзор закрывала одна из пристроек. Но через открытые окна были видны маленькие парты, рисунки на стенах и полки с игрушками. «Это школа?» – спросил я у Веры. «Школа!» – кивнула она. «С 4 лет и до 10 здесь учат. Но сейчас старших домой отпустили, а здесь только самые маленькие». «Понятно. В детских садах каникул нет, видать. Дом справа был похож на школу, как две капли воды. Но там было тихо, а в окно можно было разглядеть деревянные кровати. А это?» «Больница. Здесь хорошая, говорят. Преподобный Симон сперва сам врачом был, потом уже духовный сан принял. Он даже сам операции делает до сих пор». «Он здесь из-за врача еще?» «Не главного», — ответила Вера. «Скорее помогает. Главный здесь Юрий Иванович, но он просто врач». «А сам преподобный Симон где, в церкви?» – спросил я. «Почему в церкви?» – удивилась девочка. «Сегодня ни собраний нет, преподобный у себя должен быть». «А с утра у него службы нет?» «Службы?» – не поняла она. «Какой службы?» Я даже остановился. «Так, что-то я не могу правильно объяснить, надо сформулировать». «Молитвы ты знаешь?» – спросил я, подумав. «Конечно». «А преподобный с ними к Господу не обращается?» «Чтобы люди в церкви собрались, а он...» «По субботам», – перехватила разговор Вера. «Все приходят в церковь, преподобный служит, затем читает проповедь и ведет собрание. Слово я знаю, я не поняла, о чем ты. Еще можно попросить его отслужить за упокойную или во здравие, или обвенчать. А так что ему каждый день служить?» «А у нас каждый день трижды служат», – напряг я свои не слишком обширные знания про церковный уклад. «Надеюсь, что не соврал». «А как в таком случае преподобному работать?» – удивилась она. «Он же детей учит, за больницей следит. Для обращенных негров школа у него по вечерам. Он судит, в городском совете заседает, а преподобный Симон еще и людей лечит. Когда все это делать, если 3 раза в день служить?» «И верно», – согласился я, тем самым прерывая поток явных глупостей, которые успел высказать, а заодно мысленно одобрив подобный уклад. Ну и сама личность преподобного стала вызывать больше уважения. Преподобный квартировал в свободное от остальных нелегких обязанностей время в небольшом белом флигельке, прижавшемся к могучей стене храма. Невысокая дверь из толстой доски, подслеповатые окна в толстых стенах, простой, но крепкий и массивный стол, которому не меньше 100 лет, наверное, если судить по потемневшему дереву. Ни икон, ни украшений, вообще ничего. Лишь все тот же простой крест без перекладины на стене над простеньким бюро с откидной крышкой. И не за спиной священника, что было бы логично, на мой взгляд, вроде как от имени его вещает, а просто сбоку. Преподобный сидел за столом, и когда мы вошли, сделал приглашающий жест, заодно предлагая садиться. «Здравствуйте», — хором сказали мы. «Храни вас Господь», — ответил он, — «и вам здравствовать». Стулья, на которые мы уселись, тоже с виду были возрастом не меньше, чем в полвека, отполированные до скользкости льда бесконечными поколениями посетителей. «Вера», — обратился к девочке священник, — «скорблю вместе с тобой об утрате твоей. Славным и добрым человеком был твой отец. Отслужу в субботу литанию по нему и спутниках его, невинно убиенных. Господь тебе в помощь, да дарует он крепость тебе в делах и помыслах. Теперь на тебе, отцов, груз, неси его честно, с ответственностью». Пока он говорил, я пригляделся к нему внимательно. Худое умное лицо, загорелое до черноты, на котором выделялись очень светлые голубые глаза, аккуратная седая борода, синий сюртук, вроде военного френча, из простого сукна с подшитым белым подворотничком, заставившим меня вспомнить об армии. На груди на кожаном шнурке простой латунный крест, начищенный и отполированный, как та же солдатская бляха. Руки его лежали на столе спокойно, не дергаясь и не суетясь длинными, но сильными пальцами с аккуратными чистыми ногтями. Взгляд тоже был спокоен, уверен. «О твоей беде тоже слышал», — обернулся он ко мне, равно как и о вчерашних подвигах. На последней фразе он чуть-чуть улыбнулся, но вполне доброжелательно, без всякого ехидства, которого следовало бы ожидать. «Так вот вышло», — чуть смутившись, сказал я в ответ. «Всякое случается», — слегка пожал он плечами. «Если не ради денег, а чтобы товарищам помочь, то греха в этом нет, не беспокойся». «Как Игнатий? Протрезвел уже?» «Вполне», — кивнул я. «Его вчера в море продержали до полной трезвости». «Добрый способ», — вновь улыбнулся преподобный. «Хороший шкипер, самый лучший, а с такой слабостью справиться не может». «Вера», — обратился он к девочке, — «если с рейсом сюда придете, потребуй от Игнатия, чтобы сперва ко мне зашел, побеседовать. А потом уж пусть куда хочет идет. Может, удастся мне заронить искру сомнения в правильности его пути». «Хорошо бы, преподобный», — кивнула девочка. «А то все говорят, что рано или поздно бедой все закончится. Как пойдет пить, так и теряет меру». «Вот-вот», — подтвердил священник. «Хоть и шкипер, а на суше фарватер теряет. Пусть придет, побеседуем. Так чего вы сейчас от меня ждете?» «Отец его», — палец указал на меня, — «ко мне охранителем нанял, со всеми правами, какими подобает. Да сам погиб. А у охранителя моего мозги помялись, не помнит, откуда и как пришел». Священник слушал внимательно, затем спросил. «Сказать хочешь, что вы теперь друг без друга никуда? Человек Божий Алексей не знает теперь роду племени, только ты у него осталась, а он тебе единственная защита?» «Верно, преподобный», — ответили мы хором. Он посмотрел мне в глаза внимательно, о чем-то задумавшись, затем спросил. «А ты, добрый человек, готов за эту барышню такую ответственность нести?» «Готов, преподобный», — ответил я. «Не дам в обиду». «А у тебя дети были?» — уточнил он. «Или не помнишь?» «Не было вроде», — покачал я головой. «Не помню я никого с собой рядом». «И получается, что словно удочеряешь», — сказал священник. «И теперь на тебе будут отцовские обязанности, а вот прав отцовских у тебя не будет. Беречь ее надо будет, охранять, а не имуществом распорядиться, не наказать даже. Понимаешь ли?» «Понимаю, преподобный», — кивнул я. Вера сидела бледная, явно взволнованная. Пальцы теребили носовой платок с такой силой, что я ожидал услышать, как затрещит рвущаяся ткань. Вот как для нее это важно. Преподобный Симон замолчал, продолжая глядеть нам в глаза. Пауза даже несколько затянулась, если на мой взгляд судить, но потом он все же заговорил опять. «Если по ситуации судить, то и вправду в судьбу поверить можно, хотя такая вера церковью и не поощряется. Или увидеть в этом волю его, сколь бы претенциозным это не было». Он помолчал минуту, давая нам осмыслить его слова, затем продолжил. Лжи я в этом не вижу. По крайней мере, злонамеренной той, что могла бы навредить, хотя любой человек даже лжи мало избегать должен. Так ведь, Вера?» «Так, преподобный», — решительно ответила девочка. Она и вправду уже не лгала. Она уверовала сама во все то, что говорила священнику, а теперь была честна, как сама истина. «Вера, у тебя же еще дядя есть, так?» — уточнил преподобный. «Его опека над тобой была бы тебе не по нраву?» «Нет, преподобный», — решительно покачала головой Вера. Тут я удивился немного. «У нас детей такого возраста вроде как и не принято спрашивать о подобном. У нас органы опеки умнее всех. Но в нашей действительности и дети другие, да и мнение ребенка всегда вперед иных слушаться должно. Если ребенок кому-то не хочет, то всегда тому какая-то причина есть. А если такой ребенок, который сразу после смерти родителя может дело в руки свои взять и вести его, знающий толково, то такого точно выслушать не грех. Грех не выслушать». «Хорошо», — сказал священник. «Возьму я с вас обоих письменную клятву в том, что все так было, как вы мне рассказали. С тебя, добрый человек», — обернулся он ко мне, — «клятву попроще, о том, что ты помнишь. А я потом засвидетельствую, что ты девочке-защитник». На этом разговор с преподобным Симоном и закончился. Дальнейшее же мало напоминало церковное действие. В храм нас никто не водил и никаких ритуалов не совершал. Скорее, это все напоминало визит к нотариусу. Вера написала некое свидетельство от своего имени, а я лишь подписался снизу фразой про то, что все так и было. Фразу эту преподобный потом прочитал, не без интереса, кстати, видать, с местными правилами грамматики она расходилась. Очень может быть, я ведь пока за книжки не брался, а надо было. Посмотрел бы, как теперь пишут. Но преподобный ничего не сказал, а к удивлению моему, открыл прислонившееся к стене бюро, и там обнаружилась самая настоящая пишущая машинка. Просто классический антикварный Underwood. Разве что формы попроще, чем делали в 19 или начале 20 века. Ловко заправив в нее 3 листа бумаги с копиркой, священник со скоростью пулемета напечатал не слишком длинный текст, который гласил, что он властью, данной ему церковью во имя Божье, утверждает, что человек Алексей Богданов принял на себя обязанность защищать и опекать барышню Веру Светлову, дочь Павла, согласно законам христианских земель и уложениям церкви. И все. Дальше печать на бумаге появилась. Церковная, с крестом. А затем еще одна, поменьше. Личное преподобного Симона. 2 копии бумаги отдали нам, каждому по листочку, без всяких напутствий и наставлений. Разве что священник сказал кратко, глядя мне в глаза по обыкновению своему. «Береги теперь девочку. Сильная досталась, а летанию отдельную я по убиенным отслужу в субботу, перед всем собранием городским, чтобы подумали о том, что всякую болезнь надо лечить вовремя, а племя горы само не уймется, если ополчение не выступит. А то привыкли здесь к тихой жизни, расслабились». За удивлением, вызванным столь непривычной речью священнослужителя, в которой не было ни слова о смирении или о том, как надо безропотно нести крест свой, я пропустил смысл последней фразы. А зря. Именно в ней, как потом выяснилось, и было самое главное. Покинув священника в его кабинете, мы направились в церковь. Свечки поставить за упокой. Тут все было как обычно. Бабушка в церковной лавочке на входе продавала их по пятачку, по гривеннику и по полтиннику. Затем был сам храм, без икон, простой и скромный, лишь витражи в белых стенах с изображением креста разбавляли его однообразие. Длинные скамейки рядами, где весь город мог усесться, кафедра проповедника, в альковах тоже простые кресты на стенках, тома писания под стеклом и горящие свечи. И все. Люди тоже были. Кто молился тихо, кто свечки ставил, кто просто сидел на скамейках, погруженный в свои мысли. Отойдя в один из альковов, я зажег длинную желтую восковую свечу от еще горящего огарка, накапал воска и установил. Это за упокой души отца Веры, который даже в смерти своей спас меня, да и дочь свою. Земля пухом и царствие небесное, если таковое все же есть». Поглядев искоса на тихо читающую молитву девочку, отошел в другой альков, где свечки ставили уже во здравие, да за нее и поставил. Пусть у нее все будет хорошо, а я уж присмотрю за этим в меру своих сил». В церкви пробыли недолго, с четверть часа всего. Вера опять поплакала, хоть я и не заметил, когда успела. Только на солнце увидел, что глаза у нее от слез опухли и покраснели. Сделал вид, что не заметил. Если прячет свое горе от окружающих, так и нечего в душу лезть. «Нам на шхуну идти сейчас надо?» – спросил я ее. «Нет, там без нас справятся», – ответила она. «До восьмичасовых склянок можем своими делами заниматься». «Ну, раз можем, то пошли стрелять», – сказал я.